Прибывали добровольцы и из соседних местностей, ободранные, без белья, без сапог, в каких-то опорках. Их надо было разместить, одеть, обуть и кормить, а денег было мало. Получив самые широкие обещания денег со стороны различных общественных организаций в Москве и Петрограде, генерал Алексеев приступил к выполнению своего плана, имея в кармане 10 тысяч рублей, занятых им у частного лица. На эти деньги и жили несколько дней кадры будущей армии. Постепенно стали поступать в кассу местные пожертвования, но в ничтожных размерах. Наконец наступил момент, когда стало ясно, что завтра надо бросить все дело, потому что денег больше нет. Помочь делу решили сами добровольцы. Наиболее состоятельные из них, не имея сами наличных денег, воспользовались своими кредитоспособными именами и выдали векселя. По учете векселей при содействии Львова в местных банках получилась сумма около 350 тысяч рублей, которые и спасли дело на некоторое время. Одному Богу известно, какие мучительные часы переживали Алексеев и его сотрудники в это время. Поставив на карту все и доброе имя, и жизнь, и все свое прошлое, увидев полную возможность осуществления своей мечты о великом деле, генерал Алексеев мог оказаться в самом ужасном положении, ведь от великого до смешного один только шаг. А разве не смешно было бы для бывшего верховного главнокомандующего собрать армию в 50 человек и затем распустить ее? Но генерала Алексеева эта мысль не пугала, он хлопотал, просил, умолял, и хотя с величайшими затруднениями, но армия создавалась и увеличивалась. О том же писал и боевой соратник Корнилова по Первой мировой и гражданской войнам, быховский узник, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин в своих очерках «Русской смуты». Было трогательно видеть, как бывший верховный главнокомандующий, правивший миллионными армиями и распоряжавшийся миллиардным военным бюджетом, теперь бегал, хлопотал и волновался, чтобы достать десяток кроватей, несколько пудов сахару и хоть какую-нибудь ничтожную сумму денег, чтобы приютить, обогреть и накормить бездомных, гонимых людей. Отдавая дань исторической правде, следует сказать следующее. Положение белых добровольцев, и тем более корниловцев, в столице превеликого войска Донского виделось шатким. Атаман Каледин остро чувствовал настроение казачества, уставшего от войны и желавшего вернуться к мирной жизни. Он знал, что население испытывает симпатии к оседавшим на Дону офицерам-добровольцам. Атаману Каледину на заседаниях Донского правительства, на встречах с атаманами донских столиц, приходилось убеждать многих, что добровольцы прибывают как союзники казачества, как люди, готовые с оружием в руках постоять за исторические вольности Дона. Но это действовало не на всех. В Новочеркасск же, в основном по железной дороге, продолжали каждодневно стекаться добровольцы белого движения. И далеко не все они были членами подпольной Алексеевской военной организации, прибывали и недавние быховские арестанты, соратники Корнилова. Один из них, генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский, так описал в воспоминаниях свое появление в столице Донского казачьего войска. В Новочеркасск поезд пришел поздно вечером 23 ноября 6 декабря 1917 года. На вокзале был дежурный офицер, который указывал приезжавшим офицерам и юнкерам, где им можно остановиться. Я поехал переночевать в общежитие, а утром 24 ноября 7 декабря перебрался в гостиницу. Первое лицо, которое я увидел в гостинице, был председатель Государственной Думы Родянко, которого под видом тяжелобольного и в загримированном виде доставили из Москвы в Новочеркасск. Затем я встретился с генералами Деникиным, Романовским и Марковым, добравшимися накануне благополучно до Новочеркасска. От них я узнал, что в Новочеркасске генерал Алексеев, который в полном согласии с атаманом Донского казачьего войска приступил к формированию добровольческой армии для борьбы с большевиками. Генерал Алексеев приехал в Новочеркасск в первых числах ноября. Я пошел к нему. Алексеев сказал мне, что он решил сформировать на Дону добровольческую армию, что в Петрограде и Москве им образованы общества для помощи офицерам, что эти общества поддерживают тесное общение с общественными организациями, помогающими им материально, и они будут направлять на Дон всех желающих офицеров, юнкеров и кадетов старших классов, что Союз общества офицеров со своей стороны примет все меры для облегчения желающим офицерам возможности пробраться на Дон и из других районов. Я на это ответил, что мне представляется необходимым, чтобы он кликнул клич, призывающий офицеров немедленно направляться на Дон, что его имя среди офицеров очень популярно, и на его клич потекут на Дона не сотни, а десятки тысяч офицеров. Генерал Алексеев на это мне ответил, что сам он об этом думал, но сделать это он пока не смеет. Как же я могу обратиться с таким воззванием к офицерам, раз в моем распоряжении нет средств? Ведь теперь, когда имеется всего около 500 офицеров и юнкеров, я не сплю по ночам, как мне их прокормить, как их одеть? На это я ответил, что будет сила, будут и деньги. Рискнуть надо. Без этого вы, Михаил Васильевич, армии не сформируете. Ведь надо знать нашу общественность, они не дают и не дадут больших средств, пока не будут уверены в успехе, пока в вашем распоряжении не будет достаточной силы. А вы не можете собрать эту силу, не имея средств. Получается заколдованный круг. Повторяю, что не только можно, а должно рискнуть. Генерал Алексеев сказал, что он еще подумает. Прощаясь со мной, генерал Алексеев сказал, что нам надо в ближайшие дни условиться относительно дальнейшей совместной работы. 25 ноября, 8 декабря, генерал Деникин и я пошли к донскому атаману генералу Каледину. Генерал Каледин принял нас очень серьезно, сказал, что, работая в полном согласии с генералом Алексеевым, он убежден, что генералу Алексееву удастся сформировать хорошую добровольческую армию, а ему — донскую. Затем он сказал, что очень рад приезду на Дон целой группы генералов, которые могут наладить организационную работу, но, — прибавил генерал Каледин, — имена генералов Корнилова, Деникина, Лукомского и Маркова настолько для массы связаны со страхом контрреволюции, что я рекомендовал бы вам обоим и приезжавшему генералу Маркову пока активно не выступать. Было бы даже лучше, если бы вы временно уехали из пределов Дона. После этого генерал Каледин добавил: я отнюдь не настаиваю, чтобы вы уезжали с Дона. Если вас это не устраивает, то оставайтесь, и вы будете гостями донского казачества. Быховские узники Деникин и Марков, пока оставаясь без конкретных должностей в Алексеевской военной организации, уехали налаживать связи прежде всего с местными военными людьми по духу корниловцами в столицу кубанского казачьего войска города Екатеринодар. Генерал Лукомский отправился еще дальше к терским казакам в город Владикавказ, но уже вскоре им суждено было возвратиться назад в Новочеркасск. Сам Алексеев пытался не раз наладить деловые отношения с Кубанью. Туда он инкогнито совершил две деловые поездки. В 20-х числах ноября побывал в Екатеринодаре на заседании правительства Юго-Восточного Союза. Но поездка оказалась малопродуктивной. Кубанская казачья старшина тогда больше думала об автономии области от России, чем о судьбе государства. Из Новочеркасска Алексеев направил несколько доверенных лиц на российские окраины. В начале января 1918 года в район Кавказских минеральных вод командируется полковник Яков Александрович Слащев, недавний командир гвардейского московского полка. Ему ставилась задача создать на Северном Кавказе офицерские организации, которые бы стали источником пополнения добровольческой армии. На миссию Слащева возлагались большие надежды. В Пятигорске и других городах Кавказских минеральных вод скопилось большое число офицеров только что развалившегося Кавказского фронта. Там же проживали соратники бывшего верховного главнокомандующего по Первой мировой войне, генералы Русский, Радко Дмитриев и другие. Полковник Слащев выглядел достаточно авторитетной фигурой для обращения к фронтовому офицерству. За войну был 5 раз ранен и 2 контужен, награжден орденом Святого Георгия 4 степени и Георгиевским оружием, участвовал почти во всех боях лейб-гвардии финляндского полка, в рядах которого он прошел почти всю Первую мировую войну, прежде чем стал командиром другого, не менее известного полка русской гвардии. Посланцы Алексеева, пока не встал сплошной линией Донской фронт, регулярно пробирались по железной дороге в Москву и Петроград. Генерал Алексеев стремился создать там сильное антибольшевистское военное подполье, на которое можно было бы опереться в грядущих боях. Особые надежды возлагались на деятельность подпольного национального центра, общее руководство которым осуществлял Щепкин. Поддерживалась связь и с Могилевской ставкой, вернее, с тем, что от нее еще оставалось. Военной организацией национального центра руководил хорошо знакомый Корнилову и Алексееву генерал-лейтенант генерального штаба Николай Николаевич Стогов. Георгиевский кавалер, командующий Юго-Западным фронтом, в январе 1918 года прибыл в Москву и поступил там в Красную армию как военный специалист. Военспец Стогов с мая по август того же года был начальником Всероссийского главного штаба и одновременно с полковником Ступиным возглавлял подпольную добровольческую армию Московского района. Стогов оказал немало ценных услуг командованию Белой добровольческой армией в лице Корнилова, Алексеева и Деникина, поставляя информацию разведывательного характера. Когда осенью 1919 года чекисты начали аресты руководителей национального центра, генералу Стогову удалось бежать из Москвы и с риском для жизни перейти линию фронта на юге. Оказавшись в эмиграции во Франции, Стогов постоянно сотрудничал с такими белоэмигрантскими изданиями, как журнал «Часовой». Он возглавлял общество офицеров генерального штаба в Париже и объединение офицеров лейб-гвардии Волынского полка, был почетным председателем Союза российских кадетских корпусов и Союза георгиевских кавалеров.